Глава 14. В августе Тео, Александр и Лена вернулись в Салоники на ежегодный отдых. Дети проводили последние летние деньки на Кипре, играя в тени деревьев и набивая свои животы мороженым до отвала. Александр продолжал учиться у Тео, осваивая все больше трюков, а Лена лечилась. Доктор Уилсон показал Тео и Александру, как правильно греть и оборачивать вокруг ее ног шерстяные тряпки, и они по очереди делали эту процедуру, сменяясь через день. Прогресс был ошеломительным. Перед их отъездом в Лондон случилось еще одно значимое событие. Иоаннис Метаксас, премьер-министр Греции, пошел против Бенито Муссолини, итальянского премьера, что вылилось в войну между Грецией и Италией. Тео сидел на кухне и слушал мрачный голос ведущего радиостанции BBC, который рассказывал о произошедшем. Иллюзионист разрывался. Останься они здесь, придется искать, на что содержать дочь и Александра, а если они вернутся в цирк, то подвергнут свою жизнь еще большей опасности. Телеграммы от Хараса были пропитаны бесконечным позитивом. Ему казалось, что именно в это время континент распахнет для них объятия. Тео даже рассматривал возможность местной подработки. Да только куда ни пойди, везде придется перебиваться от получки до получки. Неважно, станет ли он плотником или разнорабочим. Европейская экономика в тот момент была далека от процветания. Как бы абсурдно это ни звучало, но продолжать показывать людям сказку показалось ему самым оптимальным решением. С тяжестью на сердце он выключил радио. Прибыв на станцию Виктория, Тео узнал, что ждали их вовсе не в Лондоне, а в арендуемом доме в Эпсоме. Только добравшись до места, они начали понимать, насколько все изменилось. 7 артистов так и не вернулись с каникул. 3 бежали в Португалию, объявившую нейтралитет. 2 просто хотели провести это время поближе к семье, а пара юношей-акробатов взялись за оружие и пошли защищать свои страны. Лондон стал местом боевых действий, как объяснил им вечером Харас на общем собрании, но, как всегда, он призвал всех оставаться спокойными. Вот только нельзя было уйти от реальности. Тео пришел в ужас, увидев в небе недалеко от дома, где их поселили, заградительный аэростат. Ночами Лена и Александр не могли сомкнуть глаз из-за грохота воздушных боев. Силы ВВС Британии схлестнулись с Люфтваффе. Атаки становились лишь чаще, а стрекот пулеметных орудий стал для ребят таким же обыденным, как и щебетание птиц. С новым туром начался и новый учебный год. На 2-й день путешествия Клара села напротив Лены с обеспокоенным лицом. «Я сделала что-то не так?» Напряглась Лена и глянула на стопку тетради с домашним заданием, которое она сделала за время каникул и вчера сдала гувернантке. «Я, вероятно, рискую лишиться работы, но все же скажу тебе кое-что». «Скажете, что?» «Летом я повстречала мужчину, и спустя 5 минут нашего знакомства он сообщил мне, что я хрупкая, как бутыль с прокисшим молоком, старая, кислая и больше никому не нужна. Кажется, он был не очень любезен с вами», — нахмурилась Лена. «Именно», — кивнула Клара. «И именно этот джентльмен, как считает мама, подходил мне. И именно это натолкнуло меня на мысль о том, что мир совершенно не умеет ценить блеск женского ума». Клара оглядела Лену. «У тебя светлый ум, Лена. Ты умнее, чем была я в твоем возрасте. Бог мне судья. Но это настоящий дар за то, что тебе все детство пришлось томиться в этой библиотеке. У тебя большие способности, и было бы большим расточительством не использовать их». Клара достала из-под стола стопку новых учебников. «Эти каникулы подарили мне больше свободного времени, чем нужно, а потому я решила помочь тебе в подготовке ко вступительным экзаменам в Сент-Айвс». Лена моргнула. «Что?» «Мы немедленно начнем готовиться. Раз усердие в учебе тебе не занимать, так почему бы не поставить тебе более высокую цель? Первые тесты будут в июне, а настоящий экзамен пройдет в следующем феврале». Клара взяла учебник из стопки и положила его перед Леной. «Ты была права. Твой мозг — это твой дар, а потому я хочу, чтобы ты нашла ему достойное применение». Лена выехала из-за стола и остановилась около гувернантки, чтобы обнять ее и зарыться лицом в ее волосах. «Клара, спасибо. Я обещаю тебе быть лучшей твоей ученицей. Ты моя единственная ученица. Лена улыбнулась, но радость быстро сошла с ее лица. А папе можно сказать? Клара молчала, мысленно прокручивая в голове разговор с Тео. Она понимала его беспокойство за дочь, но была уверена, что девочке нужно дать шанс. Не хочу лгать ему, но другого пути не вижу. Иногда те, кто любит, пытаются удержать нас поближе к себе, желая защитить. Сейчас тебе стоит сконцентрироваться на учебе. Если пройдешь вступительные экзамены, мы вместе расскажем ему. Этой ночью Лена укуталась в пушистое темно-синее одеяло и вместо сна грезила о том, каково это — просыпаться в новой школе, надевать форму, брать учебники и остро заточенные карандаши и идти в класс. Она представляла завтраки в компании других девочек, прогулки в город по воскресеньям под руководством одной из сестер. Впервые в жизни она так живо нарисовала эту картину и, засыпая, понимала, что пути назад нет. В день перед Рождеством доктор Уилсон попросил Лену подойти в медчасть. С полной уверенностью, что это будет обычный осмотр, она выехала в коридор вагона. В последние пару недель ее ноги еще больше окрепли и даже стали реагировать на внешние раздражители. Лена расплылась в улыбке, когда ее нога рефлекторно дернулась в ответ на удар молоточком под колено. Наверное, доктор Уилсон хотел предложить ей новый набор упражнений, или рассказать, что нашел тряпки, которые пахли так отвратительно. В медчасти, помимо доктора, Лена застала Александра с папой. «Что вы тут делаете?» «Мы все хотели быть здесь, когда ты откроешь свой подарок», — ответил доктор Уилсон. «Подарок?» — Лена удивленно подняла брови. «Но у меня сегодня не день рождения». «Мы решили заранее подарить тебе рождественский подарок. Раз уж решение принято, назад дороги нет». На кровати лежал огромный сверток. Он был обернут в коричневую упаковочную бумагу и перевязан бантиком. С любопытством взглянув на папу, Лена развязала бант, сняла ленточку и разорвала бумагу. Внутри оказались металлические палки, явно заводского производства. Каждая из них была обита кожей. Сверху и снизу на них был ремешочек. «Что это?» «Это фиксаторы для ног», — сказал доктор Уилсон. «Для меня?» Лена медленно перевела взгляд на доктора Уилсона, не решаясь поверить в происходящее. «Значит ли это...» «Что ты можешь начать ходить?» «Да!» — прокричал Тео, больше не в силах сдерживать эмоции. Дальше все произошло слишком быстро. Папа обнял ее, Александр взял фиксаторы и передал ей, а доктор Уилсон принялся рассказывать про новую терапию. «Ну, что скажешь?» — под конец спросил доктор Уилсон. Лена расплакалась. «Я ненавижу их!» — прокричала она сквозь слезы. «Уберите это!» «Лена?» Тео выглядел ошарашенным. «Отдайте их туда, где взяли! Я их не надену!» Слезы текли по ее лицу, когда она выезжала в коридор. Тео хотел было последовать за ней, но Александр удержал его. «Позвольте мне», — сказал он. Остановившись, чтобы вытереть слезы, Лена почувствовала вину за то, что всем нагрубила. И доктор Уилсон, и папа, и Александр — все они хотели ей лишь добра. «Хочешь выговориться?» — спросил Александр, нагнав ее. Он заметил, как Лена глянула на двери в медчасть. «Все в порядке. Я попросил дать нам время». Она благодарно улыбнулась и задумалась, подбирая слова. Как же объяснить Александру или кому-то еще то, что было у нее на душе? «Я не то чтобы не хочу пытаться», — начала она издалека, «но мне уже привычно жить так, как я живу. Мне комфортно, да и все привыкли видеть меня в кресле. Это...» Она умолкла, сама удивляясь тому, что собиралась сказать. «Прозвучит глупо, но я не уверена, что хочу все менять». «Это не глупо», — ответил Александр, думая о том, как трудно изменить собственное восприятие себя. Все-таки он и сам был не больше, чем воришкой и лжецом. «Меняться всегда очень тяжело». Он вспомнил свою комнату, где под полом лежали деньги и украденные вещи. Лена кивнула, благодарная за то, что он сумел ее понять. «Кроме того, они уродливые. Надень я такое, все будут смеяться. А ты вообще видела те костюмы, в которые Марта наряжает других циркачей? Александр ухмыльнулся. Но если тебе страшно пытаться из-за того, что боишься стать кем-то иным, боишься чужого мнения, то именно в этом случае тебе стоит попробовать. Александр кивнул в сторону двери в медчасть. А насчет их внешнего вида, я предлагаю думать о них не как о чем-то уродливом, но как о величайшей красоте. Лена засмеялась, уверенная, что он шутит. Что могло быть красивого в железках, которые придется крепить к ногам? Я серьезно, продолжал Александр. Они красивые, потому что позволят тебе ходить. Просто представь, каково это. Каково плавать в море в Греции или пинать мяч. Да, они нужны тебе, потому что позволят ходить в твою школу-интернат. Последнюю фразу он произнес нарочито громко. Кроме того, ты сама сказала, что это всего лишь эксперимент. Так почему ты делаешь выводы, не собрав нужного количества данных? Останавливаться сейчас нельзя. Лена обдумала его совет. Использование фиксаторов откроет для нее целый мир новых возможностей. Да и мысль о том, что эксперимент придется бросить на полпути из-за того, что могут подумать окружающие, не нравилась ей. Великие ученые не должны вести себя так. Лена взглянула на открытую дверь медчасти, прикусив нижнюю губу, расплылась в улыбке и кивнула Александру со словами: «Хорошо, я попробую».